местном сленге у нас язык не вяжет. А что же, не в моде гашек, куда пропал кашель? Мы без хэштега, так что похуй, это все по рукам. Хоть кто-то и пошел по рукам, в этом вся прелесть. Я также несу на микрофоне ересь, а не Бостона, тебя эта сука не ебет. Сука не ебет, однако надоедает мне пожить. Хуево куча наебанного народу, народ.ру. Свалили все на тебя дома, рассказывая чего-то в мать. Сейчас бы в дурака разложить, порой при дне дебилы, если честно. А звук пройдется по окрестностям и зациклится в колонках в виде саунда. В ожидании 166-го раунда не расти трава. Что же ты нюхаешь, когда тебя не касает? Что тебя это цепляет, лавируя в этой теме? Лучше уходи, беги, меняя лиц, или оставайся, если хочешь в этом вариться, париться с очередной задницей в их юстиции.